ты? Кто ты во всей этой истории?» Кальбери ждал этого вполне законного вопроса. Он вздохнул. На мгновение его взгляд скользнул по окну, за которым крупные снежинки танцевали среди прядей тумана. Этот воздушный балет являл собой фантастическое, почти нереальное зрелище. Небольшой городок у подножия холма застыл в снежном плену. Обстановка напоминала декорации какой-то готической сказки о страшных фамильных тайнах, о безумных страстях и пылких признаниях, как те, что сейчас жгли ему губы. Как же ей все объяснить? Встречу с Джошуа Кутези, его учение, магнетизм этого необыкновенного человека, который освободил Кальбери из душащей его паутины неврозов. Да, в тюрьме Кальбери стал новообращенным адептом астрософии, открыв сердце своей астры, как называл это Кутези, свой собственный путь к внутренней гармонии. Кутези также рассказал ему о грядущей эре Водолея и о том, что она принесет с собой. Новый мир должен был вот-вот родиться. Визионеры во всех частях света уже предчувствовали его, созерцали его в видениях. Повсюду разные организации уже готовились, каждая на свой манер, к жизни в этом будущем мире. Готовились воспринять новые способности, новую силу. Наступал решающий этап вечной борьбы реалистов и утопистов, прагматиков и мечтателей. И ставкой на сей раз была не больше, не меньше власть над будущим человечеством. Выйдя из тюрьмы полным энергии и надежд, Кальбери связался с прежними адептами общества астрософии. Они дали ему крышу над головой, еду, работу, цель. Он выполнил несколько несложных заданий, после чего оказался перед стоящими в ряд мониторами в полусотни метров от дома Тавеннена. С этого момента все и началось. 8 месяцев бессонницы. 8 месяцев мучительных наблюдений над ежедневными страданиями этой женщины и ее сына. На протяжении 8 месяцев Кальбери замечал, как мальчик весь сжимается, когда перед домом останавливается машина отчима, и как он вздрагивает от каждого стука двери, от каждого окрика. Видя все это, он не мог не вспоминать сцены своего собственного детства, и это ощущение уже виденного, уже пережитого вызывало почти физическую боль. За это время он также начал испытывать все более сильные чувства к этой женщине. Наконец он осознал, что по-настоящему в нее влюбился. Несмотря на то, что они никогда не встречались в реальности, он знал ее лучше, чем любой другой мужчина в ее жизни. Произошло нечто очень редкое и драгоценное. Он полюбил эту женщину не такой, какой хотел бы ее видеть, не такой, какой ее себе представлял, воспламененной загадочной и обманчивой алхимией любви, а именно такой, какой она была. Он принял в ней все таким, как есть, без колебаний. В тот вечер, когда произошла история с билетом и все перевернулось, Кальбери испытал острое чувство вины. Ни разу за 8 месяцев он не вмешался в происходящее. Даже в последние дни, когда он был почти уверен, что Шарли что-то задумала, это было очевидно по манере общения матери и сына, по тому напряженному молчанию, которое возникало между ними, когда отказана тянутая струна в присутствии Тавеннена, не говоря уже о ее загадочных звонках из уличных телефонных кабин. В результате его невмешательства Шарли сделалась убийцей. Вот почему он решил, что обязательно поможет ей, неважно какой ценой. Но как рассказать ей правду и при этом не выдать себя? «Мы не могли своими руками избавить тебя от Тавеннена», — снова заговорил он. «Вмешалась бы полиция, тебя наверняка арестовали бы. Мы собирались просто вывести его из игры, чтобы он уже не мог причинить тебе вреда. Дали наводку ГИС насчет его тайных махинаций, там заинтересовались и уже начали копать, когда случилось то, что случилось». «Но почему после этого ты решил нам помочь? Давиду и мне?» — по-прежнему настойчиво спросила Шарли. Кальбери закусил губы. Он не мог заставить себя назвать истинную причину. «Мы собирались поехать за тобой», — Все втроем, на двух машинах, Ауди и Джипе. Но Ауди уже слишком примелькалась в вашем квартале, и Кольбер решил на всякий случай от нее избавиться. Мы сожгли ее за городом. А потом я нашел те видеозаписи. Какие? Кольбери почувствовал, что краснеет. Я и раньше заметил, что несколько дисков исчезли с полок и заподозрил, что Кольбер забрал их себе. Когда мы остановились на бензозаправке, Кольбер с Греком вышли, а я остался в машине. Он не выключил свой ноутбук, и я увидел несколько видеозаписей. «Со мной?» Он кивнул. Поколебавшись, Шарли все же спросила. «Со мной и Сержем?» «Да». Шарли опустила глаза. «Он наблюдал за нашей жизнью 8 месяцев», — подумала она. «Мы его знали, но он... О, уж он-то изучил нас лучше некуда. Теперь он знает нас лучше, чем любой другой человек во всем мире». И осознание этой близости на расстоянии шокировало ее. Шарли почувствовала, как лицо заливает краска стыда. За множеством неожиданных откровений она не сразу обнаружила ужасную истину. Ведь этот человек, эти люди, они видели все, даже самое худшее. Кольбери молчал, не зная, как продолжать рассказ. Первой же видеозаписи ему хватило, чтобы отшатнуться от экрана с гримасой отвращения. Изначально его миссия заключалась лишь в том, чтобы наблюдать за женщиной и ее сыном, точнее, в основном за Давидом, чтобы понять, что могут дать необычные способности этого ребенка будущему человечеству. Вплоть до нынешнего момента Кольбери не думал о том, чтобы бросить своих сообщников. Он хотел лишь защитить Шарли от полиции. Но при виде сцен на ноутбуке Кольбера он принял твердое решение уйти. Тогда я и заподозрил, что у Кольбера были и другие мотивы для участия в этом деле, а не только будущее детей Водолея, наконец тихо произнес он. Он наблюдал за мной по ночам, когда я лежала в клинике, когда лечилась от наркомании. Раньше я не была в этом уверена, но сейчас... И это он убил Брижит. Почти шепотом добавила Шарли. Кольбери нахмурился. «О чем это она?» «Брижит, мою подругу детства. О ее убийстве недавно сообщили в новостях. Это было в ту самую ночь, когда я заезжала к ней». Кольбери вдруг вспомнил, какой вид был у Кольбера накануне, когда они встретились утром на парковке. «Ты уверена?» Шарли кивнула. Кольбери с силой сжал кулаки под столом, охваченные яростью, но не к Кольберу, а к самому себе. Как он мог допустить, чтобы все зашло так далеко? «Тогда я и решил ехать один, а тех двоих бросить там на заправке», — снова заговорил он. Кольбер не говорил, куда мы едем, но координаты были у него в GPS. Я подумал, что если брошу их с Такисом посреди дороги, у меня будет хороший запас времени, если только не начнется снежная буря и дороги не перекроют. Ну а все остальное ты знаешь». В голове Шарли теснилось множество вопросов. «Он ведь так и не сказал, что именно собирались делать с Давидом и со мной после того, как захватили бы нас в плен, поскольку именно об этом шла речь, не так ли? Какие планы были у хозяев Кольбери? Изучать Давида как подопытного кролика? Дети Водолея – это какое-то общество, организация? Что оно собой представляет?» Но она молчала. Она чувствовала, что на данный момент с нее хватит неожиданных откровений, груз которых она уже с трудом могла выдержать. О собственном прошлом, не перестающем ее преследовать, но самое главное – о настоящем Давида, пораженного наследственным проклятием. Шарли взглянула на человека, сидящего напротив нее, и вдруг перед ней снова возник образ Фабиана. В последний раз, когда она его видела, Шарли старалась лишний раз не пробуждать это воспоминание, и без того пережитое сотни раз, он обнимает ее порога, шепчет на ухо, «Ты будешь самой сексуальной мамочкой на свете», и, смеясь, уходит по коридору. У него еще сохранялись некоторые детские черты, красивые, но не вполне четкие, не обретшие взрослой завершенности, отчего лицо казалось слегка размытым. Возможно, 10 лет спустя он стал бы похож на Кольбери. те же слегка выступающие скулы, глубокие черные глаза, которые унаследовал от него Давид, густые, почти сросшиеся брови, та же утонченная мужественность, свойственная по большей части южным народам. Да, если бы Фабиан прожил еще 10 лет. Шарли глубоко вздохнула. Потом подумала, что нужно проведать Давида и, если понадобится, вызвать врача. Кроме того, ей необходимо было остаться одной, чтобы спокойно обдумать новые сведения, которые она только что узнала, и постараться принять все как есть. Вся ее жизнь была сплошной ложью, вся ее жизнь была тюрьмой, всегда, с самого начала. А ее сын был результатом медицинского эксперимента. «С тобой все в порядке?» – мягко спросил Кальбери. Он сделал непроизвольный жест рукой, словно собираясь протянуть ее к Шарли, но тут же оборвал это движение. Шарли собиралась что-то ответить, когда какой-то глухой шум, донесшийся с лестницы, заставил обоих вздрогнуть. Кальбери встал из-за стола и положил руку на рукоять револьвера. Через несколько секунд на пороге появилась одна из двух хозяек заведения, почтенная пожилая Матрона. Она была явно встревожена. «Вам нужно срочно подняться в свою комнату!» — воскликнула она, обращаясь к Шарли. «Я слышала оттуда такой страшный грохот, как будто упало что-то тяжелое!» Шарли и Кальбери быстро переглянулись. «Что-то или кто-то?» — добавила хозяйка.